Выйдя на палубу, я обнаружил, что вход в порт, обозначенный маяком, у нас на траверзе. Принес Макентайру холодный чай, и пока он пил, сказал. Мы идем с половинной скоростью против того, что было до смены. Судя по всему, нашим нужно принять на борт лоцмана. Но они проходят мимо порта, в этом я уверен. Раздался звонок машинного телеграфа. «Полный вперед!» — повторил Мак команду. «Видишь, снова пошли полным». Он оперся на лопату и уставился невидящим взором в пространство перед собой. «Артемизия идет к коралловому рифу, вот что я тебе скажу. И этим самым подтверждается все», — прошептал он. «Он уже там и ждет меня. Он знает, что я приду». Снова этот отчетливый безумный блеск в его глазах. Я отпрянул на несколько шагов, решив при малейшей опасности рвануть бегом через котельную к машине и искать там помощи. Но ничего не случилось. Мак был спокоен, как никогда. Он хлопотал у своей топки, наводя идеальный порядок. До блеска выдрал железный настил перед котлом, прочистил топку, выбрал весь шлак и набросал целую гору угля для следующей вахты. Потом прошел мимо меня так, словно не был со мной знаком. Постучал по стеклу манометра и, убедившись, что стрелка стоит на нужном делении, быстро и молча полез наверх. Я слышал его шаги, слышал, как скрипят прутья под его ногами, и вдруг осознал, что Макентайр покинул кочегарку навсегда. Моя рука нащупала в кармане штанов маленькие шахматы. «Мак!» — закричал я, но он был уже далеко. Не знаю, долго ли я пребывал в оцепенении, а когда опомнился, мне пришлось отчаянно метаться между шестью топками, чтобы поддержать в них огонь. Я работал без передышки и уже валился с ног от усталости, когда машинный телеграф освободил меня, наконец, от трудов. Мы замедляли ход. Вскоре пришла смена. Кочегары были невероятно возбуждены, а Хай не объяснил мне. «Твой мак-рыба нарулил на Донкимана на баке и врезал ему. Удар был точный, короткий и страшной силы. Джонни лежит на первом люке. Ирландец только сказал, это тебе за воду с палубы, и заперся в кубрике». Меня словно оглушили. Поднявшись наверх, я увидел на фордеке безжизненно распластавшегося Донкимана. Над ним склонились свободные от вахты кочегары, чиф и несколько машинистов. Кровь сочилась из ужасной раны возле правого уха и окрашивала в темно-красный цвет линялый кусок парусины, на котором лежал Джонни. Артемизия шла теперь средним ходом неподалеку от берега и как раз огибала мыс. Я был свободен от вахты и мог сколько угодно смотреть на вожделенный остров, столь хорошо, как выяснилось, знакомый Макентайру. Ухоженные поля зеленели на полого поднимающемся берегу. Ровную черту побережья разрезало устье реки. Можно было разглядеть множество мелких поселков и хуторков. — Мы с Лаусей на траверзе! — услышал я голос чифа, докладывавшего на мостик. Кэп ответил сверху. — Мы пройдем чуть дальше. Я держу Маристия, впереди виден риф. Непрерывно измеряйте глубину, штурман. Ни для чего только нашей старой посудине ползать вокруг этого опасного кораллового рифа. Я не мог пойти в кубрик, потому что там заперся ирландец. Кто же он? Убийца и душегуб? Или не владеющий собой сумасшедший? Надо же, прихлопнул Донкимана, как и грозился. Я стоял, опершись на рейлинг, и поглядеть со стороны был совершенно спокоен, но вопросы так и бились в моем мозгу друг от друга. Судьба ирландца тревожила меня, а его предчувствие ужасной гибели возле этого острова и вовсе наполняло душу страхом. Большая лодка с высоко задранным носом отвлекла меня от мрачных мыслей. Рыбаки загарпунили акулу и теперь буксировали ее, плывя вдоль нашего борта. По моей оценке, эта бестия была никак не меньше 6 метров. Акула волочилась за лодкой брюхом кверху. Я мог хорошо разглядеть ее огромную, широко открытую полукруглую пасть и с содроганием представил себе, каково было Макентайру рядом с этим чистоколом зубов. Лодка пересекла наш курс, пройдя перед самым штевнем Артемизии. Один белый, в соломенной шляпе, стоял во весь рост и пытался объясниться жестами с нашим начальством на мостике.